Весьма рискованно и опасно, но иного выхода сейчас не вижу. Побег не дело. Рвать жопу в одиночку в данной ситуации не выйдет, потому как сил не хватит. Впрочем, имеется еще один вариант, очень авантюрный и еще более непредсказуемый. Если не можешь разобраться с бедой, постарайся переложить ее на другого, на того, на кого с некоторых пор ты будешь работать. Проход на капитанский мостик закрыт. С полным безразличием отозвался один из воителей, охраняющий вход. «Вернись назад, мне нужно увидеть Маниссу», — спокойно заговорил я, пытаясь пройти дальше. «Госпожу Маниссу», — холодно поправил меня второй, пронзив мою физиономию пренебрежительным взглядом. «Знай свое место, отребье, прояви больше уважения». «Так-так-так, да здесь слишком исполнительные ребята. Проклятие, одно лишь плохо. При любом таком враждебном выверте эмоций проклятая кровь выходит из-под контроля. К ней есть дело, очень срочное», — с наигранным расслаблением добавил я. «Доложи, что прибыл ранкор. Пусть она примет решение. Тебе сказано проваливать вниз», — повысил голос первый. «Не безранговому смертнику указывать нам, что делать». «Безранговому смертнику? Ах, точно. Свою новую одежду я отдал Диане взамен ее старой порванной, поэтому пришлось облачаться в свои былые обноски. Да и похоже, эти тупицы понятия не имеют, зачем их корабль прибыл в форпост, точнее за кем. Если не послушаю, тогда что будет?» Осклабился весело я, начиная отдаваться во власть скверного характера и делая шаг вперед. «Последнее предупреждение», — процедил сквозь зубы воитель, грубо двинув кулаком мне в грудь. «Оба закаленные вершители. Судя по аурам, оба достаточно сильны. Правда, не так сильны, как Сиана, а это все меняет. Им же хуже. Я уже устал присмыкаться перед каждым встречным. Да и дверь хоть и из металла, но, думаю, получится. Катись к демонам, сраный. Как же достали такие уроды? Тебе надо, ты и катись», — ощерился свирепо я, перебивая того на полуслове. Клин тотчас был ослаблен, и состояние неистовства частично поглотило своего хозяина. Достаточно было сделать стремительный шаг влево, и правая стопа со всего маху припечатала в грудь первого воителя, по инерции отправляя его в дальнее плавание по коридору. Вначале раздался глухой удар и следом скрип металла, отчего дверь прогнулась. «Тварь!» Второй успел схватиться за рукоять оружия, но гамма уперлась в эфес вражеского клинка, не дав тому быстро вырвать его из ножен. А затем все оказалось делом техники. Теперь уже левая нога со всего размаху отбросила воителя прочь. Долю вдоха спустя вновь разнесся глухой удар, и дверь вместе с двумя охранниками, прогнувшись внутрь, слетела с петель, а я, загнав эмоциональный клин обратно, неспешно шагнул вперед. «Да я тебя!» — зарычал разозлено вершитель, пытаясь вскочить на ноги, но серповидное лезвие, остановившееся у его горла, не дало сделать идиоту опрометчивый шаг. «Если не хочешь, чтобы я отрезал твою тупую башку, либо же лишил тебя твоего крошечного причиндала, то лежи смирно и не рыпайся. Впрочем, нужно отдать должное охране мостика, да и корабля в целом». Через пяток секунд меня уже окружили со всех сторон как высокоранговые воители, так и маги. «Какого демона ты тут устроил?» — заорала злобно Маниса, рванув в мою сторону. «Убери оружие, живо!» «Ну все, дрянь высокомерная, сама напросилась. Насрать мне, какого ты там положения и сословия. Я уже и так на взводе. Научи своих людей манерам. Даже у простолюдина их больше», — холодно отчеканил я, глядя ей в глаза. «И прекрати кричать. Если начальник повышает голос, то это плохой начальник, а ты вдобавок дочь главы доминирующего дома. Я лишь хотел поговорить с тобой, а они не хотели меня пускать. Я был учтив настолько, насколько это возможно». Однако мои резкие слова раззадорили ее только сильнее. «Ты забыл свое место, смертник, ты кем себя возомнил?» — прошипела та, сквозь зубы, угрожающе приближаясь ко мне. «Я лично запретила кого-либо сюда впускать. Я уже не смертник, а лейтенант Ксанта, уважаемая госпожа», — с сочащимся холодом изрек я. «Вы об этом в курсе?» «Да, я простолюдин. Да, я грязь у тебя под ногами. Но не по своей воле я был направлен в ваш дом. Не по своей воле я нахожусь здесь. Не для того я грыз земли в Каллизии, чтобы выслушивать ущербные лекции от двух безмозглых охранников мостика. Надеюсь, ты не забыла, что все происходящее — приказ нефрита Ксанта. Если так желаешь, то, как только увижу лорда Хаззака, то попрошу его лично направить меня в другой дом. Даже будь это младший. Теперь слово за тобой». Не знаю, что ее напрягло больше, прозвучавшая правда, слова о нефрите, либо же предшествующая просьба к ее папаше, но на глазах та взяла себя в руки и через мгновение остановилась в паре метров от меня. «Что тебе нужно? Говори, не здесь, а наедине», — спокойно проговорил я, загоняя гамму за поясницу обратно в ножны. В глазах у дочери Дэймона вновь вспыхнуло пламя гнева, но тяжело выдохнув, та резко кивнула головой в сторону. «Иди за мной, госпожа, это рискованно», — вдруг отозвался обеспокоенный голос одного из одаренных рядом. «Он ведь, молчать, или вы считаете, что я не справлюсь с одним безранговым, как прикажете, госпожа», — поклонился ей тот самый маг. Через минуту мы находились в капитанской каюте, которая располагалась рядом с мостиком, и стоило дверям захлопнуться, как она живо обернулась ко мне лицом и резко попыталась прижать к стенке. В последний миг удалось перехватить ее руку и вновь заглянуть этой бабище в стервозные глаза, но та словно не заметила такого выверта и усилила натиск, отчего дверь за моей спиной от такого давления начала жалобно скрипеть. «Еще раз посмеешь заговорить со мной в таком тоне», выдохнула она мне в лицо, ослабляя свою хватку, «и я тебя прикончу. Сейчас от гибели тебя спасает интерес отца и любопытство уважаемой госпожи Ксанта. Говори, зачем ты хотел меня видеть? Надо же, так она уже на ранге сокрушителя. Неужели в папашу пошла?» Вместо каких-либо я слов, я отошел в сторону и, спиной находясь к девушке, стал неспешно снимать с себя верхнюю одежду. «Ты что творишь, смертник? Что за вульгарщину решил здесь устроить? Оденься, паршивец, да я тебя». Однако договорить свое ругательство до конца она не успела и моментально осеклась. В этот самый миг у нее на глазах я уже освободился от футболки и начал медленно избавляться от черных лоскутов на левой руке, которые играли роль защитных бинтов. Чем больше исчезало обрезков ткани на предплечье, тем шире становились глаза Манниссы и тем ближе она подходила ко мне, а когда я полностью избавился от всех пут, также неспешно повернулась к шокированной дочери Дэймона. «Откуда у тебя это?» – ошеломленно выдавила она из себя, не в силах поверить в увиденное. «Откуда у тебя пространственный оттиск? Кто ты такой? Кто тебе его поставил? И как ты вообще очутился в коллизии с этим? Именно поэтому я для начала хочу побеседовать с твоим отцом», – тихо молвил я, читая в глазах девицы сплошное неверие. «Ты аристократ?» – вдруг вопросила она, с изумлением на лице наблюдая за огромной татуировкой на руке. «Из какого дома? С чего ты взяла, что я благородный?» – нахмурился я. «Пятая династия», – едва слышно прошептала она, прикрывая на миг веки. «Неужели отец был прав на твой счет? Похоже, я никогда не перестану удивляться его прозорливости». «Прав на мой счет, а чем лопочет это высокомерное бабище?» Глава 25. Жребий, брошенный в шаге от бури. «Подожди, ранкор, подожди», — сбивчиво прошептала девица, начиная медленно ходить из угла в угол, словно только сейчас ее озарило просветление, между делом то и дело бросая озабоченные взгляды на мою татуировку. «Вот же холера! Послышалось, что ли? Она впервые назвала меня по имени. Не смертник, не приговоренный, не отребье, а просто ранкор. Расту на глазах, обосрусь сейчас от такого счастья. Двуличные сукины дети. Можно?» — вдруг поинтересовалась Манниса, стрельнув глазами на оттиск. «Да на здоровье», — пожал я плечами, протягивая ей руку. Сделав шаг вперед, та попыталась бережно коснуться отметин, но я самопроизвольно подался своем дурному характеру. «Ай-яй-яй», — завопил, что было сил я, корчась от боли, отчего девица чертыхнулась и отпрянула прочь, широко расширив глаза от испуга. «Что? Что с тобой? Что случилось?» — быстро стала спрашивать она. «Да ничего», — развел я руками, нагло ухмыляясь. «Шутка». Пару мгновений на ее лице читалось непонимание, но секунду спустя та раздраженно скривилась. «Идиот несчастный», — рявкнула грозно она, — «грубо схватит меня за предплечье». В течение минуты Манниса тщательно осматривала руку со всех сторон и ракурсов, только что не попробовала ее на вкус. Чем дольше она исследовала татуировку, тем сильнее на ее миловидном личике отображался шок и трепет. На секунду померещилось, что даже сердце у дочери Дэймона забилось быстрее. «Ну же, стерва, давай, скажи что-нибудь, что поможет мне разыграть эту партию. Откуда оно у тебя, говори живее?» Подняв хмурый взор, быстро спросила она. «От твоего ответа будет зависеть, сможет помочь тебе отец или же нет. Проклятие, какая все-таки хитрая бестия». Мыслей сейчас в моей голове присутствовало огромное множество. Пришлось даже заготовить пару лживеньких историй на будущее. Вот только под влиянием чуйки я ляпнул первое, что забрезжило на задворках сознания. «С рождения», — спокойно отозвался я и, вырвав предплечье из цепких рук Манниссы, стал неспешно наматывать лоскуты ткани обратно. За дочерью Хазака я наблюдал в полглаза. Стало сильно заметно, что после прозвучавших слов удивлению девицы попросту не было предела. «Проклятие! Неужели я прогадал? С рождения во имя всех оберегов!» — прошептала то ли опустошенно, то ли встревожена она, а затем на пошатывающихся ногах дошла до кресла и обессиленно повалилась в его объятия. «Ты же, деспот! Чего мириада сраных бед? Или все-таки не прогадал? Отец и вправду никогда не ошибается. Видимо, он почувствовал равного», — пробормотала тихо она, а после резко возвела на меня заблестевшие глаза. «Ты поэтому не подался в боевую ассоциацию?» «Частично. Думаю, такое ненормально», — стал лгать я напропалую. «Просто опасался. Кто такие деспоты?» «Не мудрено», — задумчиво буркнула та, запуская свои пальцы в волосы и начиная о чем-то размышлять, но стоило ей заслышать мой вопрос, как она тотчас выпала в осадок и посмотрела на меня словно на идиота. «Ты разве не в курсе?» Впрочем, уже секунду спустя та тяжело выдохнула и кивнула самой себе. «Точно, откуда тебе знать? Ты же простолюдин. Небеса не понимаю, но сейчас необходимо раскрутить эту девицу на информацию как можно скорее. Объясни», — с наигранной теплотой попросил я, полностью закончив с левой рукой и присев перед Манниссой на корточки. «Пространственный оттиск можно создать на теле человека, если имеется подходящее снаряжение. Это касается как доспехов, так и любых орудий», — подалась в рассуждение воительница. «В подпространство можно помещать только артефактное именное оружие высшей категории. Под такой класс попадают только два вида – легендарного и мифического класса. В незапамятные времена существовал еще один класс, но теперь любое упоминание о них под запретом. Так вот, помимо легендарного и мифического класса есть те, кто уже рождаются с оружием – деспоты. Так вот, мой отец», — вдруг тише заговорила Манниса, — «Димон Хаззак, он один из деспотов Ксанта. Он, как и ты, родился с оттиском. Но, честно сказать, твой гораздо больше. Странно. В принципе, насрать на этих деспотов. Я все равно не один из них. Хотя, похоже, я по своей глупости влип в проблему. Правда, меня больше интересует оружие, которое сейчас находится под запретом. Уж не руна ли то самое орудие из незапамятных времен? Боюсь, она не зря потеряла память, да и проспала слишком долго». «Деспоты?» — вдруг раздался в подсознании растерянный и необычайно слабый голос. «Деспоты. Я что-то припоминаю, Ранкор. Что-то давно, очень давно. Все смутно. У твоего оружия есть имя?» — спохватилась резво Манниса, вскакивая на ноги. «Ты должен знать. Оно должно было явиться тебе во снах или же видениях. Да хрена с два там. Я же лгу. Какое там имя? Похоже, все-таки пришла пора. Говори давай, Руна, какое имя тебе по душе?» — обратился я к девице, пытаясь отвлечь ее от тяжелых дум. «Если уж врать, то врать до конца». Однако на мое изумление, та не дала мне договорить и радостно выпалила: «Альяна. Мне нравится имя Альяна. Я часто слышу его в твоих мыслях. Хочу его. Расскажешь мне потом, кому это имя принадлежит. Она ведь умерла, да?» Стоило прозвучать этим словам, как в груди словно что-то сжалось, а в горле образовался горький ком. «Альяна, значит. Прости меня, подруга, я не хотел упоминать твое имя понапрасну, но, по-видимому, это вновь происки судьбы». «Хорошо, позже я тебе обо всем поведаю», — усмехнулся грустно я, соглашаясь с Руной. «Отныне твое имя Альяна». «Ха-ха-ха», — радостно завизжала та. «Спасибо, обладатель, спасибо, Альяна», — спокойно произнес я, отслеживая слабое удивление в глазах Манниссы. «Имя моего оружия Альяна». «Альяна?» — нахмурилась она. «Впервые слышу нечто подобное. Покажи его ко мне». Левая рука вспыхнула из сине-темной чужеродной силой, а секунду спустя в ладони уже находилась рукоять спаты с обломком клинка. «Надо же», — словно завороженная прошептала девушка, с икрящимся взглядом наблюдая за материализацией руны. «Она повреждена или это ее истинный облик?» «Повреждена», — согласился с ней, вновь начиная подготавливать очередную складную ложь, но больше этого не требовалось. Дочь Хазака стала фантазировать сама себе. «Да и угадаю», — вдруг вырвалось у нее. «Ты использовал ее в форпосте? Она поэтому в таком состоянии? Ирзу распутницу мне в жены. Наконец-то хоть какое-то везение». «Так и есть», — кивнул расслабленно я, развеивая Альяну. «Пятая династия», — изумленно пробормотала Манниса. «У тебя не только имеется родословная, но ты еще и деспот. А ведь многие хотели тебя завербовать именно из-за родословной твоих навыков боя. Если бы они узнали, что ты еще и обладатель именного клинка, то желчью бы и зашли, особенно Кремх, старая дрянь, презрительно поморщилась, но миг спустя глаза девицы вновь расширились, и та резко повернулась в мою сторону, то есть ты сражался не в полную силу, частично, чумного сильфа мне в мужья, ругнулась девица, однако, не все так радужно, помрачнела вмиг она, будто что-то вспомнила. Ты обманул Нефритксанта, это может плохо кончиться, надеюсь, отец, умудрится как-то это уладить, хоть и будет сложно, к тому же я слышала, что она желает лично присутствовать на твоей оценке, да и многие главы младших и доминирующих домов прознали о тебе, видимо, спокойной оценки нам не видать, твою собачью жизнь, какого беса ей сдался обычный простолюдин, эта змея отцепится от моей тощей задницы или нет, но если у отца все получится, то в нашем доме будет целых два деспота, с ликующей улыбкой выпалила Манниса, погружаясь в мечтательные грезы, а после резко взглянула на настенные часы и рванула на выход, за мной, живее, нужно торопиться, твоя оценка начнется через два часа, а перед этим тебе необходимо встретиться с отцом, чтоб я сдох, 10 минут назад меня даже не считали за человека, а сейчас я важный хрен, какая все-таки лицемерная сука эта Манниса. Боюсь, большинство благородных именно такие. Далит, повысьте скорость. Стал раздавать приказы дочь Деймона, за которой я плелся по пятам. Мы должны оказаться в лагере как можно скорее. Будет исполнено, госпожа. Тотчас откликнулся один из одаренных ветра. Твои друзья и иерихонская дрянь в курсе? Шепотом спросила она, подходя к капитанскому мостику и бросая взор ниже, где не находили себе места бывшие смертники и целительница. «А ты как считаешь?» «Значит, в курсе», — выдохнула задумчиво он. «Тогда они пойдут с нами». «Живее», — я сказала. «Далит, живее», — громко закричала Манниса, оборачиваясь по сторонам на заметно ошеломленных подчиненных. «С момента нашего появления вместе, тени сводили свои взоры с меня и своей необычайно переменившейся хозяйки. Кристаллы на полную мощь. Что ж, ставки сделаны, ставок больше нет. Жребий брошен, получается. Военный лагерь Великого дома Ксант. Ставка командования доминирующего дома Хаззак. 15 минут спустя, после захвата западного форпоста в военный лагерь Деймон Хаззак, как и многие главы доминирующих домов, вернулся поздней ночью. Сражения в бойцовских ямах продолжились до раннего утра, но большинство благородных не стали ждать столь долго. На фоне ошеломительного выступления бывшего смертника, прочие схватки выдались не столь интересными. Аристократы весьма скоро потеряли интерес к происходящему. Первое же, так называемое празднество покинуло Нефритксанта, а следом потянулись и остальные. Однако наигранная скука являлась не более чем сладкой сказкой. Глава дома Хаззак осознавал, что простолюдин привлек слишком много внимания. Кремх из-за своего стервозного характера не спустит такого оскорбления, выход Куранкара она посчитает позором и ударом по своей репутации, а Морел слишком ценил гладиаторов и не упустит ценный актив. Помимо данной парочки есть еще и оставшаяся пятерка. Неизвестно, что может взбрести им в голову. К тому же этот хитрец Ян во время схваток выбрал в противники парню не Абыкова, а Сиану. Девчонка ныне хоть и не так сильно, но всем прекрасно известно, кем она является на самом деле. Мало того, что приговоренный внес огромную лепту в захват западного форпоста, но и вдобавок ко всему оказался на редкость сильным бойцом с выдающейся родословной берсеркеров. Вот только парень та самая редкость не в толпе простолюдинов, а среди касты знати. Своими выкрутасами он смог заткнуть за пояс многих наследников благородных. Теперь так просто его не выпустят из цепких лап. Лишь на первый взгляд из бывшего заключенного может получиться высокоранговый мастер эссенциал. Такие активы на дороге не валяются. Необходимо облагородить самородок и вложить в него немного ресурсов для продвижения. Стандартная практика всех благородных из любых пантеонов. Невзирая на войну между Ксантом и Аделлумом на гениальных разумных ведется охота постоянно. Как говорят в Ахесе, бойня бойней, но влияние и сила дома обязана быть первостепенной. Именно для этого пришлось отослать один из кораблей с Манниссой во главе, чтобы пресечь всякие недоразумения. Впрочем, зная ее норов, вслух пробормотал Деймон, тяжело выдыхая и бросая взгляд на проекционную карту. Она может что-нибудь натворить. Возможно, стоило отправить кого-то из поверенных. Однако каково было замешательство главы, когда эссенция в его теле слабо всколыхнулась и почуяла вначале одну знакомую ауру, а следом и другую, и мужчина с неким недоумением взглянул на вход в кабинет. Хаэм, интересно, Прямо сейчас его дочь напоминала сумасшедший вихрь. Вихрь, подлетевший прямиком к его столу. На миг Дэймону даже показалось, что она торопилась. Зная холодный и относительно свирепый нрав Манниссы, Хаззак был несколько озадачен. «Отец, у меня важное донесение для тебя», — со слабой одышкой пробормотала аристократка. «Я чувствую смятение и волнение, дочь моя, это что-то новенькое. Тебя редко можно увидеть такой. Только не говори, что ты отнеслась к моей просьбе спустя рукава. Возникли какие-то проблемы?» — строго вопросил мужчина. Лишь через секунду к девушке пришло осознание, что она позволила себе лишнего и, поджав виновато губы, та быстро сделала пару шагов назад, принимая свой былой отстраненный облик. «Вот», — усмехнулся мужчина, — «теперь я узнаю свою дочь. Что стряслось? Тебя кто-то опередил?» «Вовсе нет», — отрицательно замахала та руками. «Несколько алчных ублюдков решили нас обскакать, особенно Морел, но я поставила их на место. Молодец, я прибыла к тебе насчет ранкора, отец», — скороговоркой выдала воительница. «Я уже понял», — хмыкнул понимающий глава, глазами указывая куда-то в сторону. «В противном случае ты бы не притащила его и его друзей сюда». «Мне послышалось». «Ранкор», — с наигранным удивлением полюбопытствовал мужчина. «С каких это пор ты называешь его по имени? Пару часов назад ты поносила его, на чем Альбара стоит». «Я не права, отец», — тотчас призналась благородная, кусая губы от нетерпения. «Вы, как и всегда, были очень прозорливы. Обещаю, что более никогда не стану перечить вашему слову». От услышанного брови мужчины вдруг взметнулись вверх, и тот с удобством устроился на кресле. «Во имя всех оберегов! Неужели мне послышалось? Моя непокорная дочь говорит такие слова. Как понимаю, причины имеются более чем весомые, и связаны они с ним». Глава пальцем ткнул в сторону входа. «Просвети меня, дочь моя, о чем я не знаю?» «О многом», — с широкой улыбкой отрапортовала девушка, чем в еще больший шок повергла родича. «Вы будете изумлены». «Позволите, отец, я уже изумлен твоим поведением», — фыркнул беззаботно Дэймон, утвердительно кивая и давая свое разрешение. «Это все мелочи», — махнула рукой аристократка, а затем чуть повысила голос. «Ранкор, войди». Взгляд Хаззака невольно обратился к входу и уставился на зашедшего новоявленного лейтенанта. С момента сражения в яме тот никоим образом не изменился, только выглядел гораздо невредимее. Все же Сиана доставила парню проблем, но сейчас он смотрелся вполне целым. «Мое вам уважение, чтимый глава Хаззак», чуть склонив голову, отозвался бывший смертник. «Покажи и расскажи отцу все, что показал и рассказал мне», с предвкушающей улыбкой выпалила Манниса. Дэймон предполагал многое, но он никоим образом не представлял, что у всех на виду парень начнет снимать с себя одежду. Вначале на пол отправилась потрепанная кожаная кираса заключенного и ножны, следом туда отправились футболка и защитные подкладки. Глава дома уже собирался прекратить этот балаган и сурово посмотрел на дочь, но затем бывший заключенный стал освобождаться от лоскутов ткани на левой руке, и то, что мужчина лицезрел за ней, повергло в доселе невиданное смятение. Хаззак неосознанно привстал с кресла, потому как на миг ему показалось, что это всего-навсего мираж. Однако нет, все было взаправду. «Глазам не верю», — усмехнулся неверящий мужчина. «Если расскажу, что умудренную знать провел смертник, то никто не поверит. Он деспот, отец», — с широкой улыбкой произнесла Манниса. «Такой же, как и ты». «Что ж», — пробормотал едва слышно Дэймон, чуть щурясь и надевая на нос очки, внимательно присматриваясь к оттиску. «Похоже, пешка и вправду грозится стать грозным ферзем. Рассказывайте», — повысил тон Хаззак, быстро набрасывая на всю комнату полог тишины, неспешно возвращаясь в кресло. «Рассказывайте обо всем по порядку. Немного времени перед оценкой у нас еще есть. Боюсь, это», — указал он глазами на руку ранкора, — «все может в корне изменить. Теперь не знаю, рыдать или смеяться». «Говорил я недолго, возможно, минут 20, безупречно смешивая ложь с мельчайшими крупицами правды. Поведал о выдуманной жизни в трущобах Хиаса, о том, почему не рвался в боевую ассоциацию за рангом, и о том, как попал в смертники, а также о своих успехах в форпосте. По крайней мере, теперь понятно, почему меня пробрало так от Хаззака впервые. Дело обстояло отнюдь не в его силе. Вероятнее всего, я или же руна ощутили нечто знакомое. И теперь понятно, почему моя чуйка ставила именно на него в сражении против безупречных. Хотя по своему потенциалу они гораздо сильнее совершенных. Он деспот, точнее настоящий деспот, а не поддельный, как я. Почему сразу не рассказал? Сухо вопросил Дэймон, стоило мне закончить. Опасался, спокойно ответил я, сидя прямо напротив главы. На тот момент я желал только выжить. Вы сами в курсе, как аристократы относятся к простолюдинам. Все время, пока я говорил, Манниса находилась вне себя от счастья, но стоило ей заслышать мои последние слова, как ее личико нахмурилось, и она над чем-то крепко задумалась. «Альяна, ты сильнее клинка Хаззака?» – спросил я, когда пауза в кабинете затянулась, а Дэймон в это время стал быстро соображать. «Чего?» – взъярилась тотчас девица, будто я нанес ей смертельное оскорбление. «Ты смеешь сравнивать меня с каким-то куском рухляди? Легендарный класс, мифический класс, да они дерьмо на постном масле. У них даже души нет. Они всего-навсего сгусток силы и кусок металла. Я единственная непревзойденная. Это оскорбление для меня и моих сестер. Мы неповторимы». «Стоп, мне послышалось. Сестры?» Насторожился я. «О чем ты лопочешь? Что такое?» С полнейшим недоуменно изрекла та. «Какие сестры? Ты о чем? Ты упомянула сестер. Только что, сестры?» Рассеянно пробормотала девица, словно силилась что-то вспомнить. «Да, очень давно, кажется, у меня были сестры, когда-то, в прошлом». Впрочем, пришлось отвлечься от всех бесед с руной, потому как раздался тихий голос главы дома. «Манниса, мага-клеймителя, срочно, сию секунду, отец», — выдала та, со скоростью ветра покидая кабинет. «Слушай внимательно, Ранкор», — решил просветить меня Дэймон. «Чтобы убавить количество вопросов, я лично сопровожу тебя в походный храм ассоциации. Как понимаю, глупо спрашивать, как именно тестируют воителей. Я и так сплошная загадка. Придется схватывать на лету. С пространственным оттиском у каждого встречного возникнет множество вопросов. Это я молчу о том, что даже припомнить не могу, когда в последний раз среди простолюдинов рождался деспот, а ты смог скрываться на протяжении всей своей жизни. В общем, я попытаюсь сбавить накал, но выйдет очень плохо. Когда все прознают о тебе, начнется самый настоящий бедлам. Деспот чересчур желанный актив. Что ж, как я и думал, он неплохой мужик. Совсем не чувствую от него негативных эмоций. Благодарю вас, чтимый глава Хаззак», — кивнул я ему. «Боюсь, о таком обращении ты вскоре сможешь забыть», — хмыкнул весело Дэймон. «Если официально признают деспотом, то у тебя появятся кое-какие привилегии, и ты перестанешь быть простолюдином. Достаточно и того, что будешь ко мне обращаться, как к главе дома. Еще имеются какие-нибудь советы?» — серьезно спросил я. «Не лги на оценке. Все равно не получится», — спокойно заявил совершенный. «Точнее, не скрывай свою силу. Покажешь там пик своего нынешнего развития. Если начнешь юлить, то, боюсь, это может не понравиться наблюдающим. Думаю, ты в курсе, что на твою оценку пожалует нефрит Ксанта. Стерва неугомонная». «Все ясно, чтимый глава Хаззак. Вот и отлично». Стоило мужчине закончить, как его взор неуловимо дернулся в сторону, и в кабинет ворвалась Манниса, которая в прямом смысле слова тащила за ворот мантии какого-то одаренного, и судя по тому, что пульсировало у него в груди и районе сердца, маг оказался очень и очень слабенький. Завидев Хаззака, молодой одаренный паник, заблеял и попытался выказать честь, но Дэймон свел на нет все его потуги. «Снимай клеймо», — резко приказал глава, указывая на мою руку. «Живо». Проследовав глазами за взглядом Дэймона, тот на миг нахмурился, но стоило мне повернуться и продемонстрировать свою руку, как клеймитель начал быстро бледнеть. «Поторапливайся», — повысил тон воитель. «Альяна, будь готова. Сделай все как можно правдоподобнее». В мою сторону маг рванул, что было сил. Еще во время движения руки у него замерцали едким огненным сиянием, и, коснувшись клейма на моем предплечье, тот с силой нажал на отметину, а секунд 10 спустя отпустил. «Давай». Несколько мгновений совсем бледный одаренный наблюдал за тем, как клеймо абсолютно не реагировало на его потуги. Он даже успел занервничать, но затем облегченно выдохнул. Отметина стала исчезать на глазах, а пяток вдохов спустя растворилась окончательно. «Сделано. С остальных тоже снимешь рабские печати. Если посмеешь кому-то рассказать раньше времени о том, что сейчас видел, я казню тебя лично», — расслабленно высказался Дэймон. «Все понял, я в вас понял, г-глава», — как можно глубже поклонился маг, то и дело запинались. «Позвольте поздравить доминирующий дом Хаззак с получением очередного деспота в свои ряды. Свободен», — холодно отрезал воитель, медленно поднимаясь с кресла и наблюдая за тем, как маг исчезает в дверном проеме. «Манниса, пока меня не будет, ты за старшую. Разберись с делами и проследи, чтобы клеймитель исполнил свою работу как надо. «Ранкор, за мной!» Двинувшись вперед чуть тише, добавил Хаззак, покосившись на часы. «Думаю, нам уже пора. Походный храм боевой ассоциации. Наблюдательный зал номер 7. Час спустя. Наблюдательные залы в любых храмах боевой ассоциации являлись своеобразным всевидящим оком для многих желающих. В поисках талантливых воителей и одаренных благородные отправляли своих верных зениц на демонстрацию, но сегодня все происходило совсем иначе. Весть о том, что бывший смертник привлек внимание голубокровной, облетела не только сам храм, она облетела весь военный лагерь и отправилась за его границы. Сегодня нашлось солидное количество желающих понаблюдать за происходящей оценкой, но, увы, попасть в седьмой зал смогли единицы. Однако теми единицами являлись влиятельнейшие разумные на территории Великого Дома Ксант. На удивление последним, кто прибыл на данный праздник жизни, оказался именно Хаззак, потому как несколько минут назад ему удалось покончить со всеми делами. Впрочем, стоило мужчине попасть в наблюдательный зал, как цепкий взгляд стал отслеживать всех находившихся внутри. Все главы и весьма влиятельные благородные из военного лагеря, прознав об оценке, прибыли заранее. Дэймон знал многих, точнее почти всех. Тем не менее появление кое-каких лиц не сулило ничего хорошего. И дело было отнюдь не в Кремх. Проблема исходила из ее компании. Нимфа Гор находилась в обществе очень опасных разумных. Это Хаззак знал наверняка. Кто-то создал группы, кто-то был в паре, но в одиночестве в противоположных углах небольшого зала находилось всего-навсего две женщины. Те стояли прямо у темных стекол и наблюдали за всем, что творилось внизу. И будь воля деспота, он бы ни за что не захотел иметь ни с одной, ни с другой ни малейшего дела. Вот только судьба решила за него. «Дядя Дэймон, подойди, составь мне компанию», раздался властный, но в то же время чуточку теплый голос Крисы. «Не ожидала, что ты прибудешь последним. Прошу меня простить, юная госпожа, имелись неотложные дела. Произошли кое-какие изменения, и стоило уведомить некоторые официальные лица об этом. Имеются какие-нибудь хорошие самородки?» — поинтересовался глава дома, оглядываясь по сторонам. Зал ассоциации был огромен, и сейчас во многих зонах шла оценка прорвавшихся до этого воителей. «Сплошь мусор», — заключила с досадой Горгона. «Ничего выдающегося. Ну и, когда все начнется? Где он?» «Мне кажется, уже начинается», — тихо отозвался Дэймон, указывая пальцем себе под ноги, сквозь темное стекло. Неуловимым образом многие власти имущие двинулись вперед и привстали со своих кресел и мест, потому как у них на глазах стало происходить нечто необъяснимое и попросту невероятное. Двери с громким хлопком отворились, и один из смотрителей на всем ходу рванул в освободившуюся зону, где двойка артефакторов дожидалась следующего кандидата. Ошеломленный проверяющий что-то зашептал на ухо управителям, и с каждым произнесенным словом они становились более растерянными. «Дядя, что за изменения?» — почуяв неладное, решила осведомиться Криса. «В этом и состоит проблема, юная госпожа», — поджав губы, негромко отозвался мужчина, набрасывая на себя и девушку полог тишины. «Мы кое-чего не знали. Тот смертник оказался не так прост». «А чем вы?» — насупилась Нефрит, а ее волосы недовольно зашипели. «Мне не нравятся сюрпризы, дядя, ты знаешь об этом?» «Знаю, моя госпожа, но обо всем я разъясню позже, для начала смотрите сами». Указательный палец главы вновь устремился под ноги. Губы девушки приоткрылись, чтобы вновь задать очередной вопрос, но любые вопросы тотчас истаяли, как роса по утру. Именно в этот момент двери отворились, и с кривой ухмылкой на губах в дверном проеме появился тот самый смертник. По правилам ассоциации на испытуемом должен быть минимум одежды, чтобы не препятствовать действию оценочных артефактов, по этой причине выдавался стандартный набор одежды. Черные тактические штаны, носки, черные тактические ботинки, черная футболка без рукавка. «Не может этого быть», — неверяще прошептала Нефрит, не в силах поверить в увиденное, попутно делая резкий шаг вперед. «Откуда у него это?» То, что прямо сейчас лицезрело Кайса, повергло ее в шок. Причем шокирована оказалась не только она. Со скоростью света один благородный за другим приближались к обзорным стеклам и проекциям. Многие вскакивали со своих мест, чтобы повнимательнее рассмотреть увиденное. Ни один из присутствующих не мог поверить своим глазам. Гвалт и шум среди заинтересованных аристократов в это самое время лишь нарастал. Кто-то использовал пологи тишины, но это все равно не помогало. Количество яростного шепота и пересудов лишь возрастало. «Что за бред? Откуда такое у черни? Не верю. Он же простолюдин, оттиск, целое состояние. Неистовая буря только возрастала. «Дядя, объясни, почему я узнаю о таком только сейчас?» Ошеломленно выпалила Горгона с широко открытыми глазами, глядя на Хазака. «Неужели он?» «Так и есть, юная госпожа», — слабо улыбнулся мужчина. «Он деспот. На территории Великого дома Ксант появилось еще одно бедствие. Поздравляю вас. Однако сквозь бурный шум, яростный гвалт и непрекращающиеся пересуды вдруг раздался звонкий и чуточку насмешливый голос. Обращалась всем известная девушка прямо сейчас лишь к одной, к равной себе. «Милая малышка Криса, я готова выкупить бывшего смертника у Великого дома Ксант прямо сейчас, без оценки. Мне достаточно и того, что я увидела. Назови свою цену». Глава 26. Рождение бедствия. Первый этап. Военный лагерь Великого дома Ксант. Походный храм ассоциаций. Полчаса назад. Сильные мира сего получают и имеют все, все, чего душа пожелает. Это я понимал и раньше, но полностью смог убедиться тогда, когда на пару с Хазаком мы покинули шатер. Воздушные корабли я уже видывал, но то, что увидел дальше, слегка удивило. Перед нами находился полностью магический автомобиль. Тот парил сантиметрах в 10 над землей и, по-видимому, ожидал Дэймона. Нет, в лагере попадались разные средства передвижения, но такое лицезрел впервые. Вот тебе и магически продвинутый мир. Скорость Тарантайка развила солидную, не прошло и 10 минут, как мы оказались на месте. Причем ехали в полной тишине. Лишь прокатившись с Хазаком, я смог наконец-то понять, каковым по размеру был лагерь. Как и думал, это настоящий город, и ранее я видел лишь малую его часть, небольшую зону. Теперь понятно, почему благородные обосновались где-то на окраине. Одним словом, крысы тыловые. Квартал за кварталом, улица за улицей, зона за зоной, корпус за корпусом. Так словно до бесконечности. Воители, воительницы, одаренные, совершенные и представители разнообразных рас. Складывалось впечатление, что за эти жалкие минуты я смог ощутить и впитать информацию на десятилетия вперед. Именно в этот момент я по-настоящему осознал, что ранее находился на дне пищевой цепочки, точнее в ее непроглядной заднице. Остановились мы, когда впереди будто на глазах образовался огромных размеров рукотворный храм. По одному виду стало ясно, что возводился он наспех, но даже так маги земли или же те, кто занимался его проектированием, расстарались до невозможного. Бросалось в глаза то, что рядом с храмом машин, похожих на автомобиль Дэймона, присутствовало несколько десятков. Не нужно и предполагать, кому могут принадлежать столь драгоценные артефакты. Каждая из них выглядела по-разному, и на каждой располагались различные гербы и обозначающие знаки того или иного дома. «За мной, Ранкор», — скомандовал негромко деспот, быстро поднимаясь по ступеням к одному из входов. «Нужно поторопиться». Следуя за главой доминирующего дома, складывалось впечатление, что Дэймона знала любая встречная собака. Сейчас сложно вообразить, какой властью на самом деле обладает Хазак. Придется во всем разбираться заново. По одним ощущениям, мои мерзкие эмоции и проклятая кровь твердили о том, что повсюду присутствовало просто запредельное количество энергии. Их напряженный требовал убить, уничтожить, забрать, похитить. Не знаю, каким образом я держался, но динамическая медитация работала беспрерывно. На всеобщее счастье, после ночи с Дианой состояние эмоций сраного наследия словно ослабли, или же наоборот, насытились чем-то. Маги, воители, смотрители, управители и разнокалиберный персонал. Уважительные кивки, глубокие поклоны и почтительные приветствия. Все это абсолютно не волновало Хазака. Периодически он вяло отвечал тому или иному хмырю. Деспот стремительными шагами пересекал храм боевой ассоциации так, будто это был его задний двор. Но еще больше внимания уделялось тому, кто с равнодушной миной вышагивал рядом с Дэймоном, то есть мне. Косые взгляды и заметно изумленные взоры преследовали мою физиономию и спину повсеместно. Обидно, обидно до кровавых соплей. Я слишком узко мыслил, хлебнул дерьма в Каллизе и считал, что так будет повсюду. А вот хрен там. Впрочем, вскоре все прекратилось. Глава доминирующего дома резко замедлился, свернул налево и чуть ли не с ноги открыл двустворчатую дверь, за которой располагалось несколько смотрителей. Само помещение походило на большую примерочную. По крайней мере, одинаковой одежды тут было хоть отбавляй. Мы прибыли на оценку. Сходу выпалил деспот, взглядом пронзая первого попавшегося под руку управителя. «Чтимый лорд, Хазак, вы», — с растущим удивлением выдал неизвестный тират, на котором красовалась строгая серая униформа боевой ассоциации. Но мы ждали только безрангового по имени. Схватившись за браслет и активировав проекцию перед лицом, он стал быстро листать куда-то вниз. «Ранкор, я сопровождающий. Простолюдин Ранкор здесь», — указал тот на меня глазами. «Его надобно подготовить». «Вы, сопровождающий?» Изумлению смотрителя не было предела, и тот с каким-то шоком посмотрел на меня, а после переглянулся с другими управителями. «К чему его нужно готовить? Он же безранговый. Обычная процедура для таких. Пусть выбирает любой набор одежды из стандартных и ждет очереди. Обычная процедура и безранговый, говоришь?» Задумчиво отозвался Дэймон, невольно хмыкнув. «Похоже, кто-то решил здорово пошутить. Что ж, я тоже люблю хороший юмор. Ладно, будет вам обычная процедура. Видимо, боевой ассоциации плохо изложили имеющуюся информацию. Тогда поделом вам. Ранкор, меняй одежду. Весьма странные ощущения, когда за твоим переодеванием наблюдает один влиятельный глава дома и несколько растерянных мужиков. Наплевав на все и пожав плечами, я вначале скинул с себя верхнюю одежду, а после взялся за лоскуты ткани. Это же, стоило показаться татуировке из-под повязки, как всех проняло. Глаза у тройки смотрителей резко расширились, а их начальник с ошалелым видом посмотрел на Хазака, затем на меня и следом вновь взглянул на безэмоциональное лицо главы. «Теперь понимаешь?» – бесстрастно вопросил Дэймон, глядя на полностью растерянного воителя. «Он ваш протеже, это вы даровали ему оттиск?» Гулко сглатывая, ошеломленно пробормотал смотритель. «Или же он, или же», спокойно декларировал мужчина, и после его высказывания на управителей стало жалко смотреть. Шок, неверие и трепет. «Нам не говорили, мы не знали», запинаясь, начал вещать обескураженный служащий. «Что-что оценку будет проходить уважаемый деспот?» «Уважаемый деспот, ха-ха, лицемерные ублюдки. 5 секунд назад смотрели на меня как на насекомое. Об этом заявляю вам я. Все понятно? Так и будете стоять? Или начнете действовать?» Миг спустя смотрителя будто подменили. Тират развернулся на 180 градусов и начал отдавать сбивчивые приказы, то и дело запинаясь в выкриках. «Уведомьте главного проверяющего. Оценку будет проходить деспот», — гаркнул он, опасливо косясь то на меня, то на Дэймона. «Нужно возвести ограничительные стены. Готовьте на испытание одренных. Живее!» За долю вдоха началось бурное оживление, а с пяток мгновений спустя в помещении остался только я и Хазак. «Как понимаю, кто-то захотел устроить бедлам на моей оценке. Боюсь, что так и есть», — хмуро отозвался деспот. «Я разберусь в этом сам. Твоя задача сейчас показать максимум возможностей. Не щади ни оборудование, ни своих противников». «Хотя», — засомневался внезапно тот, оглядев меня внимательно с ног до головы, — «за тобой я такого не заметил. Просто знай, что новый деспот, не шутки. Хаос обязательно начнется. За последние 1.5 года ты единственный деспот. Держи карман шире и 2 руками. Ага, как же, деспот. Фальсификатор я, чтобы меня бесы драли. Как скажете, чтимый глава», — расслабленно изрек я. «Так или иначе, но свою работу я сделал. Ассоциация все подготовит. Пойду собирать урожай», — хмыкнул с неким довольством он, но вдруг лицо его неуловимо омрачилось. «Правда, для начала предстоит более сложная задача. Уважаемая госпожа Нефритксента, не так ли?» — пробасил я, неторопливо заканчивая с одеждой и шнуруя как можно туже ботинки. «Ты солгал, а она поверила. Врать голубокровным чревато. Она может воспринять это как оскорбление. Поэтому, если хочешь жить, то попробуй удивить ее еще чем-то. Об остальном я позабочусь», — уяснил. «Холера, да последние дни только тем и занимаюсь. Чувствую себя шутом гороховым. Более чем, чтимый глава», — чуть склонил я голову. «Тебе дальше, не заблудишься», — указал тот глазами на левый проход, а после неспешно повернулся ко мне спиной. «Мне тоже пора. Не припомню, когда чувствовал себя столь одухотворенным». Невзирая на динамическую медитацию, которая продолжала сдерживать эмоции и проклятую кровь, настроение оказалось на удивление приподнятым. К дверям, к которым вывел левый коридор, я подошел в одиночестве. Впрочем, за несколько секунд до этого у меня на глазах один из знакомых смотрителей рванул вперед, не забыв ошпарить мою физиономию заметно ошалелым взором. Прождал я недолго, потому как красное сияние кристалла над дверьми, которое сменилось на зеленое, и отворившиеся двери говорили сами за себя. Не найдя ничего лучше, я с кривой гримасой на физиономии шагнул в сторону огромного зала. Тут уже проводились десятки оценок разнокалиберных воителей, обслуживающего персонала было и того больше, а метрах в 10 я заметил того самого суматошного смотрителя. Тират неизвестного вида пытался что-то втолковать одному из артефакторов, но завидев меня, тот с ошалелым видом застыл, а после за каким-то бесом отвесил звонкую оплеуху воителю. «Идиот!» – прошипел яростно главный старикан. «Почему раньше не уведомили, почему только сейчас вы хоть знаете, кто за нами наблюдает? Здесь цвет ксанта». Честно признаться, настроение хоть и являлось нормальным, но ощущался некий дискомфорт, стоило перешагнуть через порог зала. Во-первых, количество разумных над головой сбивало с толку. Не знаю почему, но скопление сил сверху оказалось запредельным, и это лишь сильнее раззадоривало кровь и эмоции. Ну а во-вторых, с момента появления в новом мире, я никогда не позволял себе щеголять в таком показушном виде, так еще и без оружия. Одежда ассоциации являлась более чем комфортной, но выставлять на всеобщее обозрение истинно-черную татуировку, которая занимала всю левую руку, совершенно не хотелось. От слова совсем. Тем не менее, для стенаний стало поздно. Сквозь многие барьеры в храме я почувствовал, что над головой за оградительными стеклами начался тотальный хаос. Причем аналогичное происходило и в самом зале. Многие оценки попросту останавливались на глазах, стоило пройти мимо, а куча неизвестных хмырей без какого-либо смущения пялились в моем направлении. «Куда пялишься? На мне цветы выросли, что ли?» Пространственного оттиска никогда не видел, холодно осведомился я, глядя на первого встречного управителя, который в полном замешательстве смотрел на мою левую руку. Но вместо каких-либо слов или извинения тот неуловимо сглотнул и слегка поклонился. Абсурд какой-то. Тут они удивятся, когда узнают, что я безранговый и простолюдин в придачу. «Ранкор, не так ли?» — сухо осведомился главный артефактор, когда я подошел к нужному месту. «Простолюдин, место рождения Хиас, территория доминирующего дома Криамх, так и есть», — кивнул я. «Безранговый, так точно», — вяло отозвался я. «Оттиск, дарованный или же врожденный», — стал переходить к сути управляющий, попутно с этим все протоколируя на проекционной модели, но слегка дрожащие руки выдали его нервозность с потрохами, и он с какой-то тревогой косился наверх. Чем дольше он говорил, тем больше внимания привлекала моя скромная персона. Некоторые полностью отвлеклись от оценки и стали наблюдать лишь за нашей зоной. Впрочем, внимание стало на порядок больше, когда прозвучал вопрос о врожденности, а все присутствующие затаили дыхание, дожидаясь моего ответа. «Врожденный», чуть тише ответил я. Реакция не заставила себя долго ждать, и шепчущейся волной прокатилась по залу. «Деспот. Пятая династия. Новый деспот. Простолюдинный деспот. Казнесущие, Ервер. Прям уши вянут. Захлопнитесь вы там уже». Но внутри непомерно раздутое эго почесалось от важности. «Люблю, когда меня целуют в задницу. В этом мире такое впервые. Поднять щиты, возвести стены», — скомандовал вдруг управляющий, с недовольством озираясь по сторонам. После его команды вокруг нашей зоны стали возводиться защитные барьеры, а в метре от них из-под пола стали подниматься оградительные стены. На миг все потускнело, но через секунду стали вспыхивать осветительные кристаллы. Всем на удивление стены поднялись не до самого верха. Те, как нельзя хорошо, оставили замечательный обзор для разумных, кто находился над головой. Вот теперь я и вправду как зверушка в цирке. Выступаю всем на потеху. Ладно, будут и на ваших улицах поминки. Обещаю. Так как вы безранговый, то введу вас в курс дела, — подался в объяснение управляющий. Получение первичного ранга будет проходить в два этапа. Первый этап — мы измерим вашу выносливость и мощь тела. Как понимаете, испытуемый — для воина тело — главное оружие. Использовать можно лишь физические данные. Способности деспота под запретом. Использование родословной дозволяется, если она у вас есть, само собой. Вам понятно? Более чем, — отозвался тихо я, потирая веки. Второй этап заключается в том, что нам надо увидеть ваши навыки, способности, скорость, ловкость и силу. Вас будет ждать схватка в подготовленном пространстве. Уже там вы сможете показать все, что умеете и знаете. Все ясно? Более чем, — вновь повторил я, невольно зевнув. В таком случае прошу ступить на платформу — повысил тот тон. К платформе вели с десяток ступеней, на самой возвышенности все было усыпано и увешано артефактами, а в паре тройки метров вдобавок расположилась какая-то магическая арка, похожая на стелу. Стоило ступить на глянцевую поверхность, как вся округа разом вспыхнула, а громкий голос за спиной ознаменовало начало первого этапа. Начать оценку выносливости тела, выставить показатели на уровень незакаленного виртуоза, активировать артефакты. Начали. Чего незакаленный виртуоз? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? А впрочем, ладно, им же хуже. Глава 27. Торги, обеты, изменения. Военный лагерь Великого дома Ксант. Походный храм боевой ассоциации. Наблюдательный зал номер 7. Моя милая малышка Криса, я готова выкупить бывшего смертника у Великого дома Ксант прямо сейчас. Без оценки. Мне достаточно того, что я увидела. Назови свою цену. Женский голос звучал пронзительно, звонко и чуточку насмешливо. Ошеломленные благородные не осознали до конца, кто позволил бы себе такую вольность в отношении одной из наследниц Великого дома Ксант. Один взгляд, второй, третий. Десятки заинтересованных взоров устремились в противоположный конец зала, где в самом углу у заградительного стекла стоял хрупкий девичий силуэт в темно-золотых одеяниях Ксанта. Девушка находилась в полнейшем одиночестве. Ни один из присутствующих не смел к ней приближаться. К тому же цвета обмундирования могли принадлежать только одному из лучших корпусов Великого дома – десанту Ксанта. Вот только никто из тех, кто был причислен к элитному подразделению Великого дома, не смел говорить в столь развязной манере с голубокровной прямой наследницей Донакта. Точнее, почти никто, кроме одной единственной разумной. Лишь единицы благородных знали, что решение о причислении данной взбалмошной особы решалось на самом верху. Решалось не абы кем, а главами великих домов. Потому как по своему авторитету она ничуть не уступала нефриту Ксанта, а возможно, в чем-то даже превосходила. Во имя всех оберегов. Угораздило же их обеих сюда явиться, едва слышно простонал Дэймон, готовясь к наихудшему, ведь молодая Горгона быстро развеяла полог тишины и с раздраженной гримасой посмотрела в направлении соперницы. Ну, все, сейчас начнется. Неладное почуяли все благородные, потому как неуловимым образом между двумя голубокровными образовался длинный коридор, а главы доминирующих домов Ксанта внезапно переглянулись друг с другом. Лучше утихомирь свои извращенные аппетиты, Сиана, всему должна быть мера, даже для тебя. Мой отец хоть и считается с главой дома Эванон союзниками, но лично мы с тобой не друзья, холодно отчеканила нефрит. Или таким образом ты насмехаешься над моим домом? Не забывай, по чьей воле тебе дозволили присоединиться к элитным войскам Ксанта. Сейчас речь идет не обо мне, и не о войне, в которой я решила поучаствовать. Со слабой улыбкой отозвалась воительница, отрывая заинтересованный взор. Хотя за это вы получили солидную компенсацию. В целом, ваша бесполезная война за 4 года успела мне наскучить. Лишь в последние дни стало происходить что-то забавное, утоляющую мою тоску. И это все, девушка с насмешливой ухмылкой прервалась и указала пальцем на смертника, который медленно восходил на оценочную платформу. Благодаря ему, великий дом Ксант обязан быть благодарен простолюдину, но ты вместо благодарности попыталась замучить его вчера до смерти, ехидно отметила голубокровная. К тебе в руки попал неограненный алмаз, но из-за своего садистского и избалованного характера ты не знаешь меры. Боюсь, уважаемый глава Донакт может не оценить такой посыл дочери. Лучше прикуси свой язык, Сиана Эванон, это тебя не касается, отрезала холодно нефрит, переходя на архаику, а ее волосы угрожающе зашипели. «Не смей лезть в дела моего дома, дай угадаю, моя милая», с широкой улыбкой изрекла воительница, последовав примеру конкурентки, та перешла на язык голубокровных и наблюдая за тем, как зрачки молодой горгоны засияли едким изумрудным сиянием. «Ты ведь понятия не имела, что он деспот, не правда ли? Если это так, то прикрой на пару минут свои ядовитые глазки, которые способны все обращать в камень, и передай его великому дому Эванон, а то ненароком испортишь. Ты слишком часто ломаешь свои игрушки. У вашего племени, а уж у твоей матери и подавно, вечные проблемы с норовым и зрением», ударив по больному, осклабилась весело Сиана. «Просто сделай вид, что ничего не заметила. Еще раз посмеешь оскорбить мою мать, и я за себя не ручаюсь», сквозь зубы процедила молодая Горгона. «За идиотку меня считаешь? Издеваешься надо мной? Ладно, ладно, малышка Кайса, не будем ссориться», снисходительно махнув рукой, сдалась девушка. «Отдай мне парня. Одним деспотом меньше, одним больше, какая в целом разница? Если желаешь, то я могу заплатить. Золото, драгоценные камни, возможно, легендарные ядра чудовищ устроит». Сейчас в наблюдательном зале в прямом смысле происходило самое настоящее безумие. Присутствующая на демонстрации знать не могла поверить в увиденное. Мало того, что из ниоткуда возник никому неизвестный деспот, так еще сразу две голубокровные вели ожесточенный спор за него. «За кого ты меня принимаешь, дрянь неубиваемая?» Стало сильнее распаляться нефрит Ксанта, делая несколько шагов навстречу Сиане. «За вшивую нищенку, думаешь, я продамся за горсточку монеты ядер? А Ванон хоть и занимаете второе место по силе среди домов Ахесского пантеона, но вам не стоит зазнаваться. Разница в нашей мощи невелика. К тому же не забывай, что 5 лет назад наш дом не участвовал в Великой Сотне. Хотя знаешь, вдруг поморщилась брезгливо Кайса, я сама готова тебе заплатить, но с тем учетом, что ты свалишь отсюда, как можно скорее. Ты прекрасно знаешь, что я не боюсь смерти, моя милая», расплылась в предвкушающей улыбке воительница. «Я видела ее множество раз. Так каков будет твой ответ? Назови свою цену за парня». Впрочем, ответить на столь провокационный выпад молодая Горгона не успела. Раздался громкий пронзительный треск, и взгляды всех присутствующих благородных тотчас проследовали к источнику шума, и то, что они увидели, повергло многих в немое замешательство. Всему причиной стал новоиспеченный деспот, у всех на виду оценивающие артефакты боевой ассоциации, которые создавали силовое поле повышенного давления для анализа закалки тела, вдруг стали трескаться и рассыпаться на глазах. От неожиданности обе голубокровные с удивлением уставились на происходящее, а вот нефрит Ксанта обратила ничего не понимающий взгляд на посмурневшего Хазака. «Какого чумного сильфа там происходит?» — ошеломленно пробасил Морел, подскакивая к темного стеклу и чуть ли не носом уткнувшись в его границу. «Я сплю, что ли? Надо же, а он еще забавней, чем я себе представляла», — с озорной улыбкой прошептала Сиана. «Какой занятный молоденький деспот. Начали», — выпалил громко управляющий. Поначалу ничего не происходило, но через 5 секунд артефакты начали слабо мерцать и, плавно воспарив на уровне моих глаза, создали какой-то силовой барьер, а еще пару вдохов спустя я ощутил, как у меня внезапно зачесалась спина. Так я и стоял, наблюдая за тем, как главный управляющий медленно выпадет в осадок. «Вы их включили вообще?» — вспылил грозно артефактор, общаясь к подчиненным. «Разумеется», — отозвались те разом в ответ, ничего не понимая. «То есть он?» — глаза у смотрителя невольно прищурились, и тот обратил подозрительный взгляд на меня. «Вы что-нибудь чувствуете, испытуемый ранкор?» «Щекотно», — пожал я плечами. Брови его напряженно дернулись вверх, и тот тяжело выдохнул себе под нос. «Обереги свидетели, это чья-то злая шутка, уважаемый деспот, а это точно ваша первичная оценка?» — засомневался он, глядя на магическую проекцию. «Мне сказали, что ассоциацию невозможно обмануть. Неужели это не так?» — провокационно заметил я. Однако вместо ответа тот вновь тяжело прокряхтел, повернулся на месте в сторону помощников и обреченно выдохнул. «Он не виртуоз, но он же безранговый», — тихо пробормотал один из артефактор. «Да ты просто гений, турк, а то я сам не вижу», — прорычал раздраженно управляющий. «Повышайте давление по моей команде до незакаленного губителя. 3, 2, 1. Похоже, они и вправду ничего не знают. Интересно, кто поспособствовал, Крямх или Морел, или кто-то другой? Проклятие. Вот сдался им в 300 лет и 3 года один простолюдин». Парящие артефакты вокруг замерцали чуть сильнее, и через секунду я смог ощутить почти неуловимую тяжесть на плечах и в районе груди, но на этом все. Несколько секунд я простоял на одном месте, а после разлепил веки, посмотрел на ошеломленного главного артефактора. «Уважаемый деспот», — вдруг проблеял тот, вымученно улыбаясь, — «а вы точно простолюдин? Точнее не бывает». Несколько долгих вдохов ничего не происходило, и в очередной раз устало вздохнув, смотритель вновь заговорил. «Повышайте до истязателя», — выдал строго он, а после с сомнением добавил, — «закаленного». Кристаллы вспыхнули чуть ярче, и давление силового поля начало ощущаться. Стало чуть сложнее дышать, на плечи словно кто-то набросил несколько мешков с песком, а мышцы во всем теле против моей воли стали сжиматься. Такие метаморфозы не укрылись от внимательного взгляда смотрителя, который расплылся в победоносной ухмылке. «Как вы себя чувствуете?» Хотелось послать его куда подальше, но в подсознании вдруг зазвучал необычайно возбужденный и отрывистый голос руны. «Ты нашел еду, Альяна, ты сейчас не совсем вовремя». «Ну как же», — плаксиво захныкала девица. «Ты же обещал, я кушать хочу. Голодный паек меня убивает. Я чувствую, что еда совсем рядом». «Чувствует пищу? Неужели она о...» Взор быстро скосился влево, и я внимательнее присмотрелся к парящим артефактам в метре от себя. Стоп, похоже, это кристаллы стихии. Я четко ощущаю от них магию. Руна их жрать умеет, что ли? Ты об артефактах? Да-да, они самые. Радостно завизжала та, чуть не хлопая в ладоши. Хочу кушать, очень хочу кушать. Можешь даже не касаться их, никто ничего не поймет. Просто распространи свое сенсорное поле, и я высосу их досуха через твою ауру. Окружающие поймут, я сделаю так, что нет в них в единый миг исчезнет вся сила. Просто пуф-пуф, щелкнула та беззаботно пальцами, и все. Ну может, засомневалась вдруг девица. Пуф-пуф-пуф и тогда точно все. Опасная авантюра, но плевать как-то. Все должны пытаться, а руна много раз помогала. Тогда по моей команде. Чувствую себя замечательно, осклабился я, предвкушая знатное веселье. После моих слов испытатель будто вновь выпал в осадок и с нарастающим ошеломлением он посмотрел наверх, словно спрашивая у кого-то дозволения. Если вы потеряете сознание и не сможете продолжать, сбивчиво стал говорить управляющий, то будете считаться выбывшим. Далее вам предстоит второе испытание на первом этапе, а после и сам второй этап. Стоит вам провалиться или потерять сознание из-за перенапряжения, и следующую оценку можно будет провести только через полгода. Вы уверены? Ну да, как же, хрен мне дадут столько ждать. А из-за одной шипящей стервы, я могу столько не прожить, но выбирать сейчас не приходится. Уверен, разминая руки, сухо отозвался я. По моей команде, сдался через пяток вдохов артефактор, глядя на изумленных помощников. Довершителя незакаленного. 3-2-1. Прямо на глазах артефакты начали раскаляться, а к предыдущим тяготам испытания прибавилось еще одно. Почудилось, что кто-то словно набросил на шею аркан. Было вполне терпимо, но дискомфорт был ужасным. Мышцы сжимались уже более чем наполовину и периодически раздавался подозрительный хруст в суставах. Не верю, это какой-то абсурд, с безрангового довершителя. Впервые вижу такого деспота, ошалело прошептал управляющий. Повысьте до закаленного, сейчас же. Похоже, и всем остальным стало интересно, на что я гораст. Артефакты вспыхнули с новой силой, а очередная порция давления заставила невольно пошатнуться и сжать зубы. На лбу запульсировали вены, но я как можно шире и всем назло улыбнулся шокированному смотрителю, предвкушая начало потехи. Вперед, Альяна, дозволяю кушать. Ха-ха, наконец-то, все произошло за долю мгновения. В принципе, можно было и дальше терпеть испытания над собой, но я с наигранным болезненным видом пошатнулся и начал по сантиметру сгибаться в районе спины. Именно в эту секунду все и произошло, и я смог понять, что означали так называемые пуф-пуф руны. Вся энергия из артефактов хлынула куда-то вглубь меня, и те, словно новогодние петарды, стали с пронзительными и громкими хлопками разлетаться на куски прямо в воздухе.